Глава 27. Бывает так, что путешествие превращается в движение из точки А в точку Б. Все сливается в бесконечность километровых отметок на столбах вдоль трассы, монотонный говор навигатора и редкий адреналин от обгонов, избежать которых никак не получилось, потому что надо доехать и рисковать машиной не имеешь права. За окном стремительно менялась природа, из желто-серой окрашиваясь в серебро заиндевевших за ночь хвойных красавиц. Дорога поднималась ввысь, сужаясь на подъемах и поворотах, и падала в низины по накатанным колеям. В туманах, поднятых дневной оттеплью, прятались горы и вершины сопок. Но где-то там впереди была цель, и гасло любопытство, отзываясь внутренним недовольством. «Все будет хорошо», – успокаивал с соседнего сиденья Артем, неведомо отчего обретший умиротворение. В его чуть легкомысленной улыбке читалась уверенность, за которой виделась простая мысль – никакого виртуоза в конце пути не будет. Поэтому он все еще ехал рядом со мной, наследный княжич, которому не составит труда связать меня по рукам и ногам, мне же во благо, пока он организует правильный штурм. Что такое один-единственный виртуоз, оторванный от своего войска для ресурсов целого клана? Но ведь для этого надо признать наличие виртуоза, признать, что информацию о перемещениях Артема передали врагу, признать, что сделала это его любимая девушка, которой он верит. Невозможное допущение. А со всем остальным он справится сам. «Ты уже ошибался», – добавил Шуйский к своим словам. «Ошибаешься и сейчас». Но кроме этого от него не последовало иных слов. А на следующей остановке Артем занял заднее кресло, сменившись местами с Инкой. Будто наше соседство способно поколебать его точку зрения и переубедить. Хотя я так ничего ему и не ответил. «Плохо, когда похищают родного человека, да?» спрашивала Инка, чуть опустившая спинку кресла, отчего голос ее слышался чуть позади. Словно от правого плеча, где по поверью положено быть ангелу-хранителю. Хотя бесу полагается обретаться на другом плече, но машина была леворульной. Наследная принцесса могущественной семьи, способная легко сдать черниговских родне, а еще через 2 недели, когда сойдут все клятвы, а караван с деньгами будет разграблен, пожаловаться отцу на меня лично. Цена жизни постороннего для Аймара пустяк, не стоящий упоминания. А денег и влияния хватит, чтобы сделать существование практически любого человека весьма недолгим. Или долгим и невыносимым. Но для этого надо было уехать с Пашей в Москву. Уехать и отказаться от конца истории. От приключения, которое манит, маскируясь за злостью и мечтой о мести. Тем более, что с ее рангом никакой опасности не существует. Победить превосходящего врага ей не суждено. А вот чтобы сбежать с поля боя более чем достаточно. Поэтому она шипит с соседнего кресла, стращая бедами, но отчаянно жаждет видеть финал. «Тяжко и отвратительно знать, что дорогое тебе существо отнял и скрывает какой-то мерзавец. Что с ней сейчас? Цела ли она телом и душой?» Ей тоже не досталось ни слова в ответ, равно как и жеста, мимики лица и движения глаз. А Витинке определенно хотелось любой реакции. Видеть, как сминают жернова кармы мое спокойствие, выдавливая из бесчувственного человека хоть каплю раскаяния. Усовестить человека, которого не удается убить и пытать. Указать на горящий дом и объяснить гневом небес, действующим в ее интересах. Но не сбылось. И на следующей пересадке ее место заняла Годею. «Когда уже край мира?» стонала китаянка, разминая икры ног. И мучительно вглядываясь за силуэт фуры впереди нас. Во время остановок она смотрелась пассажиром шхуны, высадившимся после шторма на остров, совершая неуверенные шаги по твердой земле на подгибающихся ногах. В ней всякий раз было столько счастья и любви к земной тверди, сколь же обреченного понимания, что путь придется продолжить. Милая, кроткая Годею, так демонстративно ворчавшая на себя за произнесенное собой же обещание поехать с нами дальше, будто бы слово держит ее вместе с нами, не давая покинуть на пути к возможной гибели. будто бы нет возможности вернуть слово, данное самой себе, и отправиться обратно в безопасную столицу, где она вновь станет никем. Или хуже, чем никем, потому что друзей у нее не было и до того. А так во врагах окажутся и наши враги, и наши товарищи. Но там впереди есть общая беда и шанс на общую победу, за которую можно и спросить награду. И самое время намекнуть на желаемое, чтобы позже услышать плату. «Мы скоро увидим Великий океан, да?» «Мы еще половину страны не проехали», – отозвался Артем из заднего ряда. «Можно посмотреть карту?» – мрачно уточнила Го, на секунду прекратив массаж. «Бери телефон», – протянул ей Шуйский свой сотовый со включенным экраном и картой империи на нем. «А почему княжество Борецких заштриховано?» Через какое-то время, сдерживая любопытство, поинтересовалась китаянка. «Княжество на северо-западе, ты на центр страны смотри!» «Я уже посмотрела», – отмахнулась Годею, продолжая с интересом рассматривать довольно солидные владения вдоль Белого моря. «Так почему?» «Нет хозяина», – неохотно отозвался Шуйский. «А как же Павел Викторович?» Чуть ли не с возмущением отреагировала она. «Если к концу года он вместе с княжной появится на императорском приеме, то штриховку уберут». «А если нет?» «Значит, война», – рутинно ответил ей Артем. «Род посчитают мертвым. Влиятельные семьи станут припоминать родство с Борецкими во втором и третьем колене и заявлять права на эти земли. Может быть, княжество приберет себе император, но вряд ли. Зачем ему ссориться со всеми ради заброшенной земли, если можно заработать гораздо больше на чужой войне?» «А почему княжество Шуйских круглое?» После определенной паузы поинтересовалась она. «Так вышло. Был друг немногословен». «Дай посмотреть», – оживила Синга. «Ишь», – хлопнула по протянутой руке Дею и перешла на страницу новостей. «Сегодня 18, пресс-конференция клана Черниговских. Пишут, будет князь». Позади коротко выдохнул Артем. И помешка все-таки аккуратно забрал телефон и посмотрел новости сам. Он хотел верить прессе. Откровенно говоря, этого желала и Аймара Инка. Годею осталась спокойно, как и я сам. Наверное, еще и от этой новости мое короткое «подъезжаем» было воспринято хоть и волной напряжения, но тут же схлынувший и не застрявший в горле комом неприятных предчувствий. Целых три взгляда с тревогой, смотрящих в будущее, завороженно, подгоняя секунды до неизбежного разогнанным пульсом. Город на горизонте возвышался над малоэтажным пригородом яркими свечками новых жилых массивов. Гораздо левее, не так бросаясь в глаза, дымили трубами кажущиеся бесконечными заводские корпуса, сливаясь с низкими угрюмыми облаками. Серые, огромные и мрачные на вид. Именно они обеспечивали поток сверкающего серебра и золота в мраморные дворцы столицы, давали драгоценные камни для изящных украшений придворных красавиц и тяжелых перстней на холеных руках вельмож. Ветер нес дымы на нас, и на тонком снежном покрове, выпавшем с утра, оставалась серая угольная пыль цвета заводских фасадов. Быть может, и они тоже когда-то были выкрашены красиво и ярко, но хозяева давно относились к городу как к старому и закоптившемуся котлу, чистить который пока работает. Нет никакой необходимости. А что дымит, так до столицы далеко. Я моргнул аварийками и снизил скорость, перестраиваясь в правую полосу. Позади нас мой маневр повторил тяжелый черный «Опель» с Федором. Его свита отразила ценнейшее умение круглосуточно сидеть за рулем. И спокойное выражение лица брата можно было регулярно наблюдать в зеркале заднего вида. Возвращаться домой он отказался, продолжая ехать по своим делам, но исключительно рядом с нами. Нажаловаться на него было некому, а полицию было жаль. Да и, к слову, не останавливали за весь путь ни нас, ни машину с Федором. Две девушки и два парня, а также взрослый лысый мужчина с подростком на переднем сидении не вызывали никаких подозрений. Или чутье у кого-то срабатывало. Наша машина свернула в узкий заезд между многочисленными линиями кирпичных гаражей, выстроенных вдобавок к садовым участкам за металлическими сетками и дощатыми заборами, шедшими чуть дальше вдоль дороги. Ранее эти окраины предназначались для комфортного проживания купцов и вельмож. Оттого планов по застройке заводами эти места избежали. Но и тихими укромными землями им все равно не суждено было остаться. То ли старые владельцы разорились и распродались, то ли вошли в немилость и лишились подаренного, то ли черниговские планомерно выселили всех потенциальных любопытствующих и сделали так, что ранее неделимые угодья оказались раздроблены на десятки прямоугольников земли с высокими заборами, а посреди них стала проходить неплохая дорога. Правда, не с того направления, с которого прибыли мы, а со стороны аэропорта. Но проехать отсюда тоже было можно, и до дороги, и до нужной нам усадьбы. «Это не то место», – напряженно отреагировал Артем на остановку перед очередной линией гаражей и заглушенный двигатель. «Верно, пойдем поздороваемся», – скользнул я по нему взглядом и первым выбрался на улицу. Холодный ветер, продувающий вдоль длинной одноэтажной постройки с табличкой «Шестая линия», заставил поежиться и запахнуть легкое серое пальто. Середина буднего дня, пустовато вокруг. Да и воду подают к садовым участкам только летом, оттого постоянно проживающих в округе почти нет. Разве что справа стоит одинокая красная лада возле закрытых гаражных ворот. Сразу же хлопнули остальные двери. На покрытую щебнем грунтовку выбрался Артем, за ним Инка. Разумеется, и Дэю не отказалась от повода размять ноги. Друг так и оставался в светлой кофте, игнорируя холод. Купленная им теплая одежда продолжала лежать в багажнике. Инка подняла молнию у легкой ветровки. Го куталась в Пашкино пальто, успешно ею невозвращенное. Оно было велико девушке, но казалось, что длина рукавов, в которых прятались руки целиком, доставляла Дэй еще большее удовольствие, чем если бы была по размеру. Я зашагал к линии боксов под номером 7. Всего 20 шагов, чтобы обогнуть крайний гараж перед нами, и заглянуть за еще один, примкнутый к нему тылом. Чтобы увидеть в тупике справа новенький фургон скорой помощи американского образца с красными линиями на белом фоне и надписью «Ambulance», а также удлиненный черный Rolls-Royce с ленд-ровером сопровождения. Сквозь тонированные стекла не различить людей. Зато возле седана нервно прохаживался с сигаретой в руках княжич Мстиславский. Был он словно после памятного вечера дуэли. Элегантен даже в декорациях битого кирпича под ногами и ржавых воротных замков на самодельных воротах гаражей. Разве что напряжение сковывало лицо, лишая знакомой невозмутимости. Впрочем, завидев нас, княжич тут же отбросил сигарету. На лице его появилась дежурная улыбка, и он выпрямился, ожидая, пока мы подойдем и пожмем ему руку. «Все по плану?» После короткого приветствия выдал он самый важный для себя вопрос. «Разумеется», – уверил его я и попрощался кивком. Рядом невозмутимо проделал то же самое Артем, выражая абсолютное спокойствие. Даже Аймар и Сго смотрели на нашу короткую беседу с вежливой отстраненностью и не подходя ближе. Они были княжичу не представлены, оттого удостоились короткого «дамы» и ответили милостивым наклоном головы. Разве что Аймара еще приветливо улыбнулась и поправила волосы, акцентируя внимание на своем лице. Но, увы, камеры, которые снимали произошедшую попытку похищения, показанную по телевидению, отчего-то изрядно искажали цветность, потому героиня телеканалов была золотоволосой, а вовсе не рыжей. Разыскиваемая же Аймара Инка, как все знают, вообще брюнетка. В общем, Мстиславский Инки, после скользнувшего по ней равнодушного взгляда, резко разонравился. Мы степенно удалились обратно, и только после того, как повернули обратно на шестую линию, Артем схватил меня за плечо и еле удержался от того, чтобы не развернуть себе лицом. «Что Мстиславский делает за гаражами?» – напряженно вопросил Шуйский, не повышая голоса. «Курит». Освободил я себя движением плеча и продолжил идти к автомобилю. Артем тихо рыкнул, но вопрос все-таки переформулировал. «Его отец вообще знает, что он тут?» «Слушай, но он взрослый человек. Он сам решает, что делать со своим здоровьем». «Его же убьет виртуоз!» «Хорошая надпись для пачки сигарет. Я бы точно даже пробовать не стал». Акцентировать его внимание на довольно опасном для него допущении я не стал. «Прекрати и объяснись!» – заступил Артем дорогу. «Он не будет участвовать», – сухо пояснил я. «Скорую видел?» «Это для эвакуации. Все просчитано». Краем глаза отметил, как Инка тормошит Годею с требованием ей переводить. А Годею делала вид, что подцепила ботинком что-то жуткое и безнадежно пыталась оттереть это об осколок белого кирпича. Ну и уши грела, разумеется. «Почему, Мстиславский?» – продолжал хмуриться Артем. «Тут скорее должно было быть, почему не Шуйский?» Но он наверняка сам знал ответ. Их приготовления отслеживались бы в первую очередь. «Надо продолжать знакомство». Пожал я плечами и обошел товарища справа. «Княжич просил передать привет отцу. Я передал и отзвонился. Да, но подразумевал другого отца. Но в качестве повода для беседы этого оказалось достаточно». «И кто это?» Не удержала Синка и спросила по-английски. «Успела забыть. Вечер, улица, фонарь, медведь. Бессмысленно избитый куст». «Я имею в виду имя», – нетерпеливо перебила Аймара. «Вторая встреча уже явно заинтересовала. Раньше личность посредника ее не трогала. Да и обстоятельства изменились. Мстиславский Иван Семенович, второй сын главы клана. Мстить не рекомендую, перешибут». На всякий случай отметил, занимая водительское место в машине и захлопывая дверь. Разве что Федору махнул, что все в порядке. Но он из машины так и не вышел. «И чем таким знаменит этот род?» Недовольно уточнила Инка, забираясь на заднее сиденье. «Тем же, что и Шуйский!» Кивнул я насевшего рядом Артема. «Вставляют пластиковые окна в зубы оптом. Международный бизнес». «Обращайтесь», — холодно отметил Шуйский. «И он вам поможет?» — задумчиво произнесла Аймара. «Разумеется, нет». Повернул я руль и поехал по дороге через гаражные линии дальше. Потому что за жизнь всегда просят жизнь. И никто из высокородных не даст дисконта. «Какой разумный мужчина!» «Даже не представляешь, насколько!» — ответил я согласием. Чем от чего-то вверх Инку в странную задумчивость. Следующая остановка оказалась в тупичке перед покосившимися воротами безликого садового участка, за которыми виделся деревянный домик и неухоженный сад с поломанными от обильного урожая ветвями яблонь. До нужного места оставалось пара минут ходу пешком, и подъезжать ближе было опасно. «Теоретически, 3-4 мастера способны остановить виртуоза», — произнесла Инка в момент, когда я положил ладонь на ручку двери. «Если ты согласишься добровольно». Ее предложение осталось в салоне машины, а я уже прислушивался к мерному шуму ветра в облетевших деревьях, вдыхал холодный воздух со слабым привкусом яблок, припорошенных свежим снегом. Где-то недалеко топили баню, донося запахи хвойной смолы и дерева. «Ты весь не переодевался в воскресенье», — встал передо мной Артем, наклонив голову и уперев меня взгляд. Хлопали двери машины, подходил ближе Федор со свитой. Момент тишины и спокойствия, мелькнувший вздох назад, оказался навсегда позади. «Нет». «Значит, перст не с тобой», — констатировал Шуйский. «Найди тот, который с моим гербом». «О чем это они?» — ткнула локтем Инка китаянку. Но та сделала ловкий подшаг в сторону, и подкрепляющий просьбу удар пропал в туне. Я же послушно достал перстень из внутреннего кармана, продемонстрировал Артему и вопросительно посмотрел на него. «Надень». «А можно на английском?» — бесцеремонно попросила она, сбив Артема на выдохе нового слова. Тот хмуро посмотрел в ее сторону, но только вздохнул. «Большой контракт с Аймара и обязательства, в которые веришь. Что они все-таки будут? Равно как наступит следующий день». «Знаешь, что он значит?» — спросил он меня на английском, не отрывая глаза. «То, что ты мой брат. Я тебя старше, и я твой старший брат, понял?» Недовольно заводился он с каждым словом. «Ты мой младший брат, который влез в неприятности. Поэтому на правах старшего я сейчас пойду и совсем разберусь. А ты стоишь позади и не отсвечиваешь», — рявкнул Артем. «Осознал. Старший брат совсем разберется», — кивнул я на всякий случай без промедления. «Вот и ладно». Обогнул он меня и потопал в сторону, где положено быть усадьбе. Чувство направления у него совершенное, не заплутает точно. Я же пожал плечами и направился следом. «Но при чем тут Шуйский? Максим же Юсупов!» Недоуменно произнесла Аймара. «Самойлов!» Веско поправил ее Федор, затопавший вслед. «И немного Делара», добавил я для ясности. «Постойте, но как же? Хотя, ну конечно, теперь я все поняла». Замедлился ее шаг и, чуть подотстав от прозрения, произнесла Инка пораженным голосом. «Что именно?» Донесся любопытствующий вопрос от Годею. И даже мне стало интересно. «Он чудовище, искусственно выращенное в пробирке». «Тьфу, блин!» «Что ты ладонью по лицу хлопаешь?» Возмутилась Аймара на китаянку. «Не бывает четырех отцов». «Двух отцов, четырех дедушек, трех бабушек, двух братьев, двух сестер, собаки, кота и мыши», деловито поправил Федор. «Все бывает, только мышь потерялась», взгрустнулась ему. «Столько всего предстоит потерять». Мигом вернулась Инка в привычную колею, вернув себе показное равнодушие. Потому что из-за поворота, образованного зеленым профлистом очередного забора, показались блекло-белые стены усадьбы под серым облачным небом. В центре солидного участка, огражденного металлической сеткой, спущенной поверх колючей проволокой, она казалась давным-давно знакомым зданием, увиденным после долгой разлуки. Слишком часто я смотрел на фотографии, но в реальности был тонкий покров белого снега, припорошившего кустарники и желтую траву газонов вместе с разбитыми дорожками из плитки. Даже тут, за две сотни шагов от строения, были видны рассохшиеся от времени оконные рамы с облупившейся белой краской, заросшими пылью и паутиной стеклами и иными признаками увядания. И тем не менее, все окна были целы, крыша без дыр в черепице, а на стенах отсутствовали граффити, которых не избежать бесхозной постройки. Мы зашли из тыла, но я был уверен, что у парадного входа расчищена дорожка, а в одном из окошек возле двери горит одинокая лампа в комнате охранника, человека наверняка здешнего, слегка пьющего на работе и оттого неприметного. Его боевой ранг местным знать не надо, равно как и личности тех, кто иногда сюда прибывает. Но на этот счет всегда можно придумать богатых родичей хозяина, приезжающих на день, чтобы быстро разочароваться и вернуться в хорошую гостиницу в городе. «Глубина ямы неизвестна, куда людей помещают», спросил Артем, стоявший на пару шагов впереди нас. «Проектная 3 метра, могли углубить», уточнил я. «Яму в 10 метров даже в те времена просто так не закажешь. Городовым настучат, с нашими технологиями вообще легко и 20». «Хоть бы поглубже», – мрачно вздохнул Артем. «Там холодно и сыро», – осторожно заметила Годею из-за плеча. «Да я, чтобы не задело», – повел он плечом и в несколько быстрых и широких шагов оказался сильно впереди нас. Я остался на месте, а дернувшихся было следом девушек придержал жестом руки. «Что?» – недовольно уточнила Инка. Отрицательно покачал головой и перевел взгляд на спину Артема. Инка автоматически отследила его, и заготовленная ею фраза пропала в резком выдохе, потому что вокруг Шуйского словно плавился воздух, проходя волнами искажения, цепляющими снег и землю под ними, поднимающими этот снег, эти комья слежавшейся прелой листвы под ним, и эту серовато-коричневую глинистую почву, основательно утрамбованную проезжающими машинами, закручивающими все это вокруг ног массивного и высокого юноши стремительнее и стремительнее, под взвывающий воздух и тревожный шелест ветвей всех деревьев вокруг, пока черно-желто-серый вихрь бешено не закрутился вокруг него, скрываясь головой и разрастаясь на несколько метров ввысь и вокруг, и также резко прянул в сторону земли, явив взору огромного медведя размером с металлический гараж, бурого с сияющей лоском шерстью и перекатывающимися под ней мощными мышцами, припавшего на чуть полусогнутые передние лапы с огромными когтями, налитые чуть зеленоватым свечением, напряженно смотревшего в сторону усадьбы. «Охренеть!» – выдала Годею без малейшего акцента. А до того еще новости по-нашему читала. И слишком уверенно смотрела на таблички с улицами и названиями магазинов. Недостаточно хорошо их там готовят. Прокол за проколом. Мой брат. Деловито представил я, подняв правую ладонь и посмотрев на перстень. Сам в шоке. И что сейчас будет? Растерялась Инка, полностью поглощенная созерцанием огромного медведя. Аж ротик приоткрыла. Стандартная схема работы, охотно пояснил ей. Хороший, плохой и медведь. А кто плохой? Тот, кому сейчас крепко не повезет. Чуть напрягся я от ощущения наждачки по нервам. Рядом пробуждалась настолько древняя сила, что невольно становилась не по себе и ни одному мне. Федор тут же оказался за коричневой завесой защиты своей свиты, а девушки попятились назад и отступили за меня. Потому что даже я, зло для них гораздо более привычное, чем то, что зарождалось за несколько шагов впереди. Пробужденная Артемом попыталась скрыться в тревожном шелесте деревьев. И кто-то поверит, что из-за него в панике упорхнули задержавшиеся на родине птицы. Оно замаскировалось резким ветром, взметнувшим снег и опавшую листву во дворе усадьбы. Но желтые листья от чего-то отказывались падать на землю. Все множись и множись в порывах ветра, в количестве, которого никак не могло тут оказаться. Танцуя среди тысяч таких же желто-красных лепестков, заполнивших все пространство перед нами. И на десяток метров ввысь под гибельный шелест вечной осени. В этом шорохе слышался усталый треск рассыхающегося пластика, стон стремительно ржавеющего металла и отзвуки лопнувшей арматуры, показавшейся из одномоментно выветрившегося бетона стены перекрытий, глухой звук лопнувших стекол и отзвуки всего, что стремительно умирало, рассыпаясь прахом без следа. «Что происходит?» Еле слышалось в этом шелесте. И тихая мама, которая даже на языке аймара, означала то же самое и самое дорогое. Мир стремительно возвращался в состояние, когда не было ни стали, ни пластика, ни стекла, а в этих краях шумел только великий лес, у которого всегда был и будет один хозяин. Но в миг, когда напряженный силуэт медведя вздрогнул и выдохнул перед нами, а листья опали на пустую и ровную землю с остатками вмурованного в нее фундамента, на котором более не существовало 200-летней усадьбы, нашелся тот, кто с этим оказался не согласен. Нескладно высокий и чуть перекошенный в плечах, словно разучившийся держать себя прямо. Еще 5 лет назад он был атлетом и красавцем. Парой месяцев назад безобразным толстяком. А ныне неведомо кем до момента, пока отец не придумает ему новое имя и новую судьбу. Бывший наследник клана Черниговских стоял на остатках бетона, окруженный хаосом серых и бледно-серых теней. Спортивные одежды на нем были целы, а металлический браслет часов не подвержен старению. Сила крови Шуйских тронула разве что обувь, сожрав резину подошв до довольно жалкого состояния. Но и это не помешало защитнику тайной тюрьмы сделать шаг вперед и, словно размахнувшись правой рукой, метнуть нечто мерзко черное, перевитое пульсирующими нитями огня в нашу сторону. «Ой!» – успела сказать аттестованный боевой мастер голосом Инки. А силуэт медведя перед нами в это же время несколько раз сверхбыстро моргнул в реальности, словно телевизионной картинкой на неисправном телескопе, то проявляясь, то исчезая из пространства, пока на очередном протаивании внезапно не оказался за полсотни шагов впереди, играючи разрезав лапой с засиявшими зелеными когтями черный кокон, и тут же исчез, скрываясь от последовавшей ударной волны и жара. Мгновением позже он оказался прямо вокруг Черниговского, уже успевшего окутаться серой вуалью щита. Но Артем просто подцепил лапой бетон под его ногами и снес вместе с опорой в сторону от охраняемого места и возможности убить то, что не получилось защитить. Но секундой позже полетел уже сам от удара собственной тени, самовольно поднявшейся с земли. Земля отозвалась гулом от удара тяжелой туши, а пляска теней попыталась схватить медведя за лапы и проткнуть глаза. Но мерцание перекинуло Шуйского в сторону и уберегло от очередной черной кляксы, пущенной вдогонку. Новая волна жара дыхнула в лицо, поднимая запахи сжигаемых листьев, затлевших на земле. И тут же на пространстве бывшей усадьбы перед нами кое-что кардинально изменилось. Больше не было медведя, только бесконечное мерцание во всех краях площадки, столь быстрое, что тени под ними не успевали соткаться в нечто целостное, отчего казалось, что удары, достававшиеся защите соперника, будто существовали сами по себе, какое-то невообразимое количество оплеух, откидывающих невольно отступающего под их натиском противника все дальше и дальше в угол площадки. В ответ шло дымное марево, пахнущее серой и болью, застрявшее в защите моих перстней. Ударили серые колонны с небес, выбивая из земли глухие удары и пропахивая землю под собой на несколько метров. И тут же черно-алые линии, расплывающиеся по воздуху от Черниговского, словно вода от брошенного камня. И где-то среди них глухой и низкий стон боли, выданный медвежьей глоткой. Испуганный вскрик инки, запах паленой шерсти, злой рык, исполненный раздражения, сотрясший воздух. И тело врага просто сносит в сторону соседнего владения, переворачивая в воздухе. Золотисто-коричневая клякса над противником. И вектор падения меняется на строго вертикальный, а на земле его уже ожидает крайне злое ядовито-зеленое мерцание когтей зверя, уже готового добить жертву. За удар сердца до падения площадку заполняет мглистая тьма, словно рассветным туманом теплым утром. Но откуда бы взяться болотным запахом? Ветер резко сметает мглу в сторону, обнажая покореженную еще дымящуюся землю. Тяжело дышащего медведя в темных подпалинах и пустоту. Медведь потянул воздух носом, устало фыркнул и неспешно потопал в нашу сторону. Враг бежал. «Не гладить», — строго произнес я. «Почему?» — растеряла Синка. «Руку откусит, только родственникам». И демонстративно потрепал чуть влажную шкуру недовольно фыркнувшего медведя, прошедшего мимо нас. «А он куда?» – поинтересовалась Годею, пряча ладони поглубже в рукава пальто. «Видимо, чтобы соблазн не возобладал над самосохранением». «За ним не ходим», – отследил я ушедшего за ограждение забора Артема. «Информация для родственников», – неудачно съязвила Инка. «Или для соседей по бане», – пожал я плечами. «Переодевается он». Инка изобразила, что вопрос не задавала. И вообще крайне заинтересована отпечатком медвежьего следа. «А он ест людей?» Непосредственно уточнила Годею, так занятая тем, что встала обеими ножками в продавленный отпечаток лапы и констатировала, что там еще поместится несколько Годею. «Только надкусывает», – защитил я друга. «Руку оторвет. Это надкусывает, да?» – зацепилась языком Аймара. «Не беспокойтесь. Откусанные части возвращаются владельцу», – пробормотал я, набирая номер на очередном одноразовом телефоне. Абоненту досталось короткое слово «просим», и аппарат разделил судьбу всех остальных. Разве что сим-карта осталась в кармане. «Так, я никакие части тела просто так никому не отрываю», – быстрым шагом вернулся Артем с возмущенной речью, на ходу накидывая спортивную белую ветровку на рубашку с длинными рукавами. Трико покупалось с ветровкой в комплекте и было такого же цвета. А на ногах были кроссовки, толком не надетые на ноги. Задки были поджаты пятками. Но был он бодр, свеж, цел и в крайне прекрасном настроении, как у всякого медведя, поломавшего всякое и набившего неприятелю морду. Ну и виртуоза тут тоже не было. А это тоже немаловажно для самочувствия. «Он просто жадный», – доверительным тоном прокомментировал я. «Это ж части возвращать». «Ты это», – насупился Артем. «Невесту иди спасай, не зубы скаль. Я чую, жива она». «Занята этим», – сухо ответил я. И, подтверждая мои слова, донеслись звуки автомобилей. А первым из-за поворота вынырнул знакомый Роллс-Ройс с прежним сопровождением. Первым же из седана выскользнул княжич Мстиславский. Запнулся на полшаги, оглядел пространство вокруг. Чисто целина распаханная, да еще парящая дымком. Уважительно кивнул в нашу сторону и заторопился к остаткам фундамента. Следом за ним двинулись аж шестеро коллег с разнообразным инвентарем и аппаратурой, на ходу извлекаемых из сумок. На границе бывшего участка замерли трое мужчин и девушка, все в белых халатах, из машины скорой помощи. «А сам никак», – кольнула недовольством Инка. «Может, мне показать, где она?» – негромко произнес Артем. «Не будем мешать специалистам спасать мою невесту», – Заложил я руки за спину и покачался с пятки на носок. «А мы тут для мебели?» «Там люди со стихией земли. Мне не нужен риск обрушения». И меня оставили в покое на все то время, когда люди Мстиславского с деловым видом просматривали весь участок, даже там, где не было фундамента, разнообразными приборами и чудаковато выглядевшими приспособлениями, свитами из бронзовых трубок. А один так и вовсе лег на землю ухом и задумчиво простукивал мягкий взрытый суглина кулаком. То еще зрелище, если со стороны. «Интересно, они могут позволить себе 600 миллионов?» задумчиво произнес Федор, с сомнением глядя на чужие поделки. «Федор, ты на зимних каникулах сильно занят?» полюбопытствовал Артем. «А что?» отличаясь осторожностью, уточнил брат. «Мне бы тех снарядов, которые из 4А». «Таких нет, есть только из серии Ян Лох, но они мощнее», заверил он его. Шуйский невольно поморщился. «Эти заняты», кашлянул я в кулак. «Тогда только под заказ», – пожал плечами Федор, продолжая скептически наблюдать за манипуляциями на площадке. «Сколько?» – не отставал Артем. «Ну, где-то пачка чипсов, кола и средняя картошка на десяток», – почесал затылок брат. «Федор», – строго произнес я. «Ладно», – виновато вздохнул он. «Килограмм шашлыка и клюквенный морс». «Беру сотню снарядов», – мигом произнесла Аймара. «С вас 60 миллиардов». «Да как так-то? Он же не родственник», – возмутилась Инка. «Как не родственник?» – Федор недоуменно посмотрел на нее. «Могу продать дешевле», – успокаивающе произнес я и Мари. «Но только в комплекте с носителями, танки, САУ и прочая надежная техника. По одной единице на снаряд. Выйдет почти даром». «Так, а ну-ка ишь со своими танками», – не сдержался Артем. «Федор, можно сделать такие снаряды для беспилотников?» «Легко». «Вот», – успокоенно выдохнул Шуйский. А между тем на площадке произошло движение. И под обрадованные крики из первого обнаруженного лаза специалисты принялись спешно доставать чуть пожелтевшие от времени кости, черепа, зубы. Много костей, большого количества людей. «Это что?» – вздрогнул было Артем от несоответствия желаемого увиденному. «Остатки прежних жертв князя Черниговского», – пояснил я. «Без вести пропавшие, родовитые, влиятельные, оплаканные родными и не похороненные должным образом. Многих замуровали живьем в фундамент, поэтому кости уцелели. Родственники будут рады узнать их судьбу». «Если тут хоть одна косточка великой крови, а она тут есть наверняка, Черниговским конец», – осознав последствия, произнес Артем. «Вряд ли», – с грустью покачал я головой. «Такой рычаг давления, это же…» – задохнулся Шуйский от перспектив. «Почему ты не оставил эти кости себе? За них можно многое просить». «Мне ведь надо было как-то заплатить за спасение невесты», – с теплотой произнес я, глядя на то, как осторожно, обняв рукой, поднимают из очередной ямы Нику. «Я же не мог остаться должен Мстиславским». «Это Мстиславские должны тебе», – возмущался Артем. «Вот чего мне точно даром не надо», – отрицательно покачал я головой. «А нам бы пригодилось», – не удержался и хмуро добавил он. «Хочешь отмахиваться от обвинений, что это ваша тюрьма?» – покосился я на него. «Мстиславским же поверят сходу». Артем хоть и поворчал что-то под нос, но спорить не стал. Уж слишком специфичное к ним отношение. И слишком щекотливые скоро вскроются обстоятельства, когда ИСБ сольют данные Шуйским про организаторов ограбления банка. Обвинения, высказанные во время горячей стадии войны, не будут восприняты должным образом. «Тем более, что вы и так достаточно влиятельны», – подсластил я. «А перед тобой второй наследник Мстиславских, который за счет всего этого сможет обрести влияние, чтобы стать первым. И если мне он ничего не должен, то про тебя речь не идет. Он ведь знает, что ты открыл ему дорогу», – успокаивающе произнес я Артему и потрепал за плечо. «Я про тебя не забыл». Затем шагнул вперед и осторожно принял в руки слабо держащуюся на ногах Нику, тут же повисшую у меня на плечах и спрятавшую лицо у моей шеи. «Я знала, что ты придешь», – буркнула она, с силой обняв, а я осторожно придержал ее, отрывая от земли, забрал на руки и зашагал в сторону скорой помощи. Тело ее дрожало, одежда была в следах земли, обувь потеряна, волосы расплетены, а по лицу расплывался синяк. Место заключения, подавляемое блокиратором, за одну ночь довело девушку до сипящего дыхания и синего покрова кожи, а места порезов от падения обрели желтоватый оттенок. «Кто-то за это умрет!» «Я пришел», – нежно произнес в ответ и прижал к себе чуть сильнее. «Между прочим, всех победил Артем», – едко произнесла Аймара. «Эта лысая тоже тут», – буркнула Ника. «Пока что рыжая», – ответил я. «Это ненадолго», – с угрозой произнесла невеста. «С возвращением силы к ней возвращалось и здоровье, а синяки бледнели от шага к шагу». «Как ты?» Пытаясь выместить всю нежность, задавал я первые попавшиеся вопросы, отражая чувства тоном и голосом. «Там плохо, крысы», – шмыгнула она. «Ты не голодная?» – мягко спросил ее. Ника подняла голову и хмуро посмотрела. «Просто я тут бутербродов набрал на заправке», – попытался исправить положение. «Еще есть соки, минералка». Ника качнула головой, словно смирившись с чем-то, и вновь уперлась лбом мне в ключицу. «Как тебя вообще угораздило, а?» Все-таки мягко попенял я ей, хотя думал оставить на потом. «Я ведь просил не возвращаться домой». «На рынке пристали, я твою фотографию показала. Так они всю клубнику искупили. Только девчонкам ведерко оставила. Я ведь должна была сказать им, что не приду». «Виновата», — произнесла Ника. «Телефон сразу выкинула, а номер лысой не помнила». «Все обошлось», — погладил я ее. «Все будет хорошо». Я остановился возле скорой и, воспользовавшись распахнутыми дверьми, присел на пол кузова, расположив Нику на коленях, баюкая в объятии рук. По-прежнему суетились Мстиславский и его люди. Появлялись на свет новые кости. Где-то в углу двора выкопали целый скелет в остатках синего сукна. Но это было не столь важно. Мялся некоторое время рядышком Артем, но потом, вооружившись догадкой, «Там есть блокиратор!» пошел искать и трофеять хотя бы что-нибудь, потому что отдавать им Мстиславским вообще все было уже против чувства самоуважения. «Кто первым найдет, того и блокиратор», — прокомментировала Инка и зашагала в ту сторону еще быстрее. «Священное право трофея!» — заикнулся было Артем. «Я тоже участвовала в бою». «Да неужели?» — едко отозвался Шуйский. «Я переживала». Артем сделал невозмутимое лицо и наметил себе сектор поиска в другой стороне. «Блокиратор у меня в кармане», — шепнула мне Ника. «И я не бесхозяйственная». «Только не включай», — мигом попросил я, «иначе эту медицинскую станцию можно будет выкидывать». «Я сама медицинская станция», — повозилась она на коленях. «А вот, кстати, тебе и пациент», — мрачно отреагировал я, глядя, как из очередной ямы достают изможденного седого мужчину с безумным взглядом. Вернее, то, что от мужчины осталось. Заросшая и обгрызенная борода, изъеденные в кровь ноги и пальцы рук, красное лицо и остатки некогда дорогой одежды на плечах. Непонятно, как долго он там пробыл. И невероятно, что все еще жив. «Ой», — произнесла Ника, тут же опираясь на свои босые ноги и смотря в ту сторону исполненным жалости взглядом. Найденного человека понесли в сторону скорой на переноске, суетясь и взволнованно переговариваясь. «Не довезем», — слышалось от них. Так бывает даже когда до спасения протянуть руку. Рядом с медиками тут же оказалась Ника, на ходу объясняя свою квалификацию. Ее после повелительного движения бровью Мстиславского попытались оттеснить. Но Ника, упорствуя на ходу, применила целительную технику, усыпив беспокойного пациента и принимаясь залечивать раны. Девушки тут же раздобыли обувь и более не мешали. «Право слово, неудобно», — подошел ко мне княжич. «Потому что жизнь моей невесты уже была оговорена, а значит, важнее любого, кого они нашли или еще найдут». «С ней уже все хорошо», — успокоил его я. «Она сильная и способна помочь. Она хочет помочь». «Вам повезло», — задумчиво посмотрел он на активности внутри скорой помощи. «Я вам благодарен», — хотел подытожить он. «Не мне, ей. Нике такие должники гораздо полезнее, чем мне». Княжич вновь кивнул и вернулся к делам. Вскоре они завершили поиски, отыскав еще одного выжившего, на этот раз женщину. Ни возраст, ни статус, ни положение, которое не угадывалось совершенно. Может быть, 60, может быть, изможденные 40. Сама она не помнила своего имени, а от спасителей шарахалась, как от заклятых врагов. Зато Мстиславского отчего-то назвала Ванечкой, и дернувшийся от этого слова княжич чуть ли не на колени встал, уговаривая Нику помочь, хотя та и без того была рядом, аккуратно придерживая женщину за руку. Машина скорой помощи, седан княжича и джип с его людьми и кучей останков в самом скором времени отбыли в сторону вертолетной площадки. Быть может, из-за найденной пленницы. Ника хотела остаться со мной, и никто бы ее не удержал, кроме долгой возможности сохранить жизнь полумертвым узникам тайной тюрьмы. Да и Мстиславский рассыпался уговорами. Федора я отослал за Никой, проконтролировать, чтобы ее не обижали. Он не хотел, но машин было только две. А в скорой и автомобиле Мстиславских не было места из-за останков. Так что оставлять Инку и Годею без присмотра опасно. Брат понимал и не спорил. Мы вновь остались вчетвером. И только Аймара с Артемом упрямо искали блокиратор. «Может, пойдем уже?» Выждав время, посмотрел я на часы. «Он где-то здесь!» Шипела Аймара, палочкой протыкая рыхлую землю и обходя вскрытые каверны в земле. «Как он может быть здесь, если он давно уехал?» «Кто? Блокиратор?» «Ну да, с Никой вместе», – пожал я плечами. На меня синхронно и очень недовольно посмотрели Инка с Артемом. «И ты молчал», – подытожил Артем. «Вы не спрашивали», – мудро произнес я. «Дебилы», – подытожила скучавшая все это время Годею. «На правах старшего брата. Сейчас кто-то огребет». Направился он ко мне мягким шагом. Инка повторила его походку. Даром, что вообще не сестра. «Между прочим, ты категорически не прав», заявил я Артему. «Это еще почему?» Демонстративно закатывал он рукава. «Ты не старший. Ко мне тут один дядька прилетал в августе. Помнишь, наверное? Так он мне сказал, что день рождения у меня не в декабре, а аккурат в тот день. То есть я тебя старше на 2 месяца. «Но это не помешает мне тебе по-братски навалять!» «Хотя в целом ты прав», – вздохнул я, поворачиваясь к дальнему концу бывшей усадьбы, выходящей на большую дорогу. «Старший брат должен вытаскивать младших из неприятностей». Артем замедлился, перестал теребить рукава и медленно повернулся в ту же сторону, чтобы увидеть, как возле бывшей ограды неспешно останавливается бронированный лимузин с гербом Черниговских вместо номера. А из задних дверей степенно выходит невысокий господин в костюме и массивных роговых очках на лице. Одновременно из другой двери вышагнул высокий нескладный мужчина, за короткое время успевший обзавестись новой обувью. «Опять переодеваться», – буднично произнес Артем и уже шагнул было в ту сторону, но я придержал его за плечо. «Я тут старший брат, я совсем разберусь», – шепнул я ему. А где-то недалеко позади нас отозвалась гулким рокотом близкая гроза.